Дорогие друзья, братья и сестры, также на эту тему я бы хотел поделиться своими размышлениями. Место, которое буду читать, записано в послании к римлянам в 12 главе, прочитаю первые два стиха. Послание к римлянам, 12 глава, первые два стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Особое внимание хотел бы обратить и на второй стих, где сказаны такие слова. «Чтобы вам познавать, что есть воля Божия». Друзья, что есть воля Божья? Мы знаем, что есть воля человеческая есть, есть воля Божья. Так какую же волю нам нужно познавать? Написано «волю Божию». Дело в том, что часто воля человеческая, она, как здесь сказано ниже, не может быть благой, угодной и совершенной. Мы знаем проявление воли человеческой как нечто, что негативное. Часто люди, воле которой беспрекословно подчинялись, являлись тиранами. Часто по воле людей много проливалось крови, много творилось бесчинства. И поэтому волю человека нам не нужно познавать. Мы сами люди и часто поступаем, к сожалению, по своей воле. Друзья, апостол Павел, который немного ранее, когда он обращался, сказал, что повелишь мне делать, Господи? Эти слова, которые стали всем смыслом его жизни, говорит, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Друзья, как хорошо, когда люди всей своей жизнью познают волю Божью. Еще хотел бы также обратить внимание на слово «познавать». Все мы знаем, что такое воля Божья, знаем определение воли Божьей, но чем отличается понятие «знать» и «познавать»? Друзья, я так думаю, что познание – это практически отраженное знание. Мы знаем волю Божью, но как мы это докажем? Только своими делами, только тем, когда мы будем исполнять волю Божью в своей жизни, притворять то, что говорит Бог, наши практические дела, нашу жизнь. Друзья, но чтобы притворять волю Божию в нашу жизнь, необходимо ее познавать. Как познавать волю Божью? Друзья, вы знаете, я тоже до недавнего времени не знал. Для меня это был действительно вопрос. Как же познавать волю Божью? Много христиан сегодня стремится познать волю Божью и часто сталкивается с таким вопросом, как это сделать? Иногда Бог по своей великой милости сходит к нашим немощам и через какие-то обстоятельства дает нам знать волю Божью. Например, такое мне вот рассказывали не так давно. Вот у нас сегодня утром молодая пара представала перед церковью. Они тоже познавали волю Божью. И вы знаете, один брат тоже решил познавать волю Божью в этом вопросе. Я не к тому, что вот именно на эту тему хотел сказать, но просто как пример, что люди пытаются познать волю Божию, и часто у них не получается. Вы знаете, этот брат очень много молился, постился, но как-то он не понимал. И тогда он сделал такое, говорит, «Господи, смилуйся надо мною, я не знаю, как познать Твою волю. Вот та сестра, которая скажет мне, сбрей усы, на то я и женюсь, значит, это Твоя воля». Вы знаете, так и получилось. Сегодня это благословенная семья. Бог снизошел к немощи этого брата. Друзья, знаю другие ситуации, как, вот я даже познавал волю Божию. «Господи, ну какой автобус сейчас подойдет? Если такой подойдет, значит, это Твоя воля. Если такой, значит, нет Твоей воли». Друзья, иногда Бог снисходит к нашим немощам и поздает нам знать волю Божью через обстоятельства. Но правильно ли это? Может быть, поначалу христианской жизни действительно необходимо и так познавать волю Божью, но Бог нам оставляет в Писании, как действительно нужно познавать волю Божью. Первая мысль – это то, что мы должны познавать волю Божью через Слово Божье. Написано в первом псалме так: Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Не так, как некоторые берут, открывают Библию, где откроется, значит все, значит мне так надо поступать, значит это угодно Богу. Нет, друзья, размышляет Он день и ночь. Только тот человек, который размышляет над Словом Божьим, который уделяет этому время, который стремится Слово Божие исполнять в своей жизни, только тому Бог будет открывать нечто большее. Если же человек не стремится к общению с Богом, то как Бог будет ему больше открывать? Как Бог будет ему давать свои откровения, будет показывать свою волю? Никак. Только таким образом, с самого начала, это изучение Слова Божьего. Изучение не просто прочитать там или выписать что-то, а с молитвой. Часто, чтобы познать волю Божью, люди часами стояли на коленях, великие мужи Божьи, чтобы действительно постичь Бога, постичь откровение, постичь, что Ему угодно. Вот как, например, Даниил, он 21 день был в посте. Другой служитель Божий тоже, вот Михаил Иванович Хорев рассказывал, когда были некоторые трудные обстоятельства, он тоже около, по-моему, 20 дней был в посте. Друзья, люди хотят познавать волю Божию, и это правильно, но нужно познавать через Слово Божие. Нужно, чтобы было желание, друзья. Когда Савл упал в таком трепете и ужасе, у него было внутри желание исполнить волю Божью. Он шел гнать христиан, думая, что исполняет волю Божью. Друзья, и самое главное – это желание и изучение Слова Божьего. И Бог направит. Даже если у меня есть желание, и я, бывает, что-то делаю неправильно, Бог направит, Бог сделает так, чтобы нам узнать волю Божью. Второй момент, друзья, после Слова Божьего и молитвы – это то, что нам нужно смирение. Только смиренным Бог дает благодать. Что такое благодать? Это благой дар с неба, благое даяние. Друзья, благодать часто это воля Божья. Только смиренным. Если я имею свою волю, и моя воля становится выше всех других мнений, выше мнения Бога, то мне Бог никогда не откроет волю свою. Если я поступая по воле Божией, поступая по воле своей, несмотря на то, что Бог мне открывает. Я, вы знаете, у меня тоже такие ситуации были в жизни, когда я просто поступал по-своему. Вот как мне считалось нужным, родители, Бог, там, может быть, кто-то из братьев и сестер говорит, что ну, лучше не надо. А я все равно поступал по-своему. Друзья, после этого я замечал, что я хочу узнать волю Божию, но не могу. Я говорю, Господи, открой мне волю свою, а я не вижу. И только после покаяния, после того, как я попросил прощения, очистился, Бог мне начал открывать свою волю. Друзья, как вот здесь сказано, что для того, чтобы познавать волю Божию, необходимо, чтобы воля Божия была нам угодной. Написано так, да, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Я так понимаю, угодная кому? Угодная к тому, кто хочет познать, что есть воля Божья. Друзья, очень часто человек исполняет волю Божью, но не от всего сердца. Она ему не угодна, как в другом месте сказано, чтобы исполнить волю Божью от души. Друзья, а вот я тоже и по себе замечал, и некоторые другие примеры слышал. Когда человек исполняет волю Божию без желания, без сердечного вот этого стремления, чтобы угодить Богу, чтобы понравиться очам Его, тогда у него намного меньше благословений. В одном псалме так сказано, как очи рабов устремлены на руку госпожи, господ их. Друзья, вот раньше было такое обычай, верным и благоразумным рабом, который любит своего господина, считался тот, который с полуслова, который имел в сердце желание исполнить волю господина, который не просто из-под палки что-то делал. Вот очень часто бывает так, что в нашей жизни бывают какие-то запреты ставят, и братья ставят старшие, и в Библии мы находим. И иногда нам приходится смиряться, опять запрещают, опять что-то нельзя, опять вот какие-то законы. Нет, друзья, нам с желанием нужно исполнять волю Божью. Потому что вот эти, даже через эти, может быть, запреты или еще что-то, выражается воля Божья. И только тогда мы будем иметь благословение. Также хотел процитировать еще один стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Чтобы познавать волю Божью, чтобы ее исполнять, необходимо освящаться. И не просто, когда в церкви организуют очищение освящения, не просто, когда приезжают служители, а в каждом дне. Как апостол Павел говорит, «Я каждый день умираю». Друзья, Чтобы исполнять волю Божию, нужно быть чистым. Великие мужи Божии, которым Бог доверял свои откровения, которые действительно совершали подвиги веры, с самого начала они очищались и освящались. Ну, например, посмотрите, когда в 9 главе Деяний апостолов апостол Павел пришел в Дамаск, вернее, когда он упал на пути, то Господь что ему сказал? И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно будет делать». Друзья, посмотрите, Господь ему не сказал: «Встань, иди в город, и я тебя сделаю апостолом, и ты станешь великим героем веры, ты положишь за меня душу свою». Нет, он сказал: «Иди в город». Ну, пришел в город, а что дальше? Друзья, необходимо иметь веру также, чтобы исполнять волю Божию. Необходимо смирение иметь, и необходимо иметь полное послушание. Посмотрите дальше. Он пришел в город, и тут Бог открывает свою волю уже другому человеку, который не гнал церковь, который был верным учеником Божьим. Написано так: «В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему: „Анания“. Он сказал: „Я, Господи“. Господь же сказал ему: „Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руки, чтобы он прозрел». Друзья, вот как вы думаете, если бы Анания не исполнил волю Божью, Савл бы смог бы стать верным мужем Божьим и дальше совершать служение Богу? Я думаю, смог. Бог бы нашел другого человека, который бы пришел к Савлу и помолился над ним. Но посмотрите, Анания послушался, потому что он знал, что если он не послушается, он потеряет благословение. Друзья, чтобы исполнять волю Божию, необходимо беспрекословное послушание. Также еще последнюю мысль хотел бы обратить внимание, что для того, чтобы исполнять волю Божию, необходимо, как один брат сказал, не сообразовываться с веком сим. Вот мы прочитали в послании к Римлянам, что «не сообразуйтесь с веком сим, дабы познавать, что есть воля Божья». Друзья, очень часто люди, когда отклоняются от Бога, когда они ищут что-то в этом мире, они забывают про волю Божью и начинают искать своей воли, и начинают искать воли этого мира, стремятся как-то не отстать от жизни, идти в ногу со временем или еще как-то. И таким людям Бог тоже не будет открывать волю свою. Друзья, и когда уже Бог открыл нам свою волю, надо просто идти и исполнять. Идти и дальше, и всю жизнь необходимо познавать волю Божью. Как я слышал интересную мысль, что воля Божья есть то, чтобы познавать, что это, чтобы познавать волю Божью. Пусть Господь нас благословит познавать волю Божью, искать того, что угодно Богу. Аминь.